Глава первая. Призыв. Горный хребет Якату, город Сойн, башня дома Эдени. Мия. «Опять ты здесь!» — пожурила меня лиска Эйда, моя воспитательница. Выйдя на смотровую площадку, моя белокурая наставница, женщина средних лет, с крупными чертами лица и миленькими глазками цвета скальной породы, нахмурилась. «Главная мать дома Эдени ждет тебя внизу. Уже все готово для ритуала призыва твоего первого гиганта-голема, Мия». «Знаю», — горестно вздохнула я в ответ, «потому как из того, что успела прочитать, ни один из видов мне не понравился. Глупые неповоротливые камни, куски скалы, комки грязи и прочие элементы, естественно, имеющие правильные магические названия, помимо моих интерпретаций. Потому добавила, обернувшись. Не могу решить, кого выбрать. Слушай свое сердце. Добродушная представительница дома Эдени искренне мне улыбнулась. Оно никогда не подведет. Точно! Воскликнула я в ответ и бросилась в объятия своей воспитательницы, обучающей мудрости, словно вторая матушка. А после этого сделала пару шагов ей за спину, схватилась за канат, привязанный к металлическому шпилю крыши ближайшей к нам башни, и стала спускаться вниз, словно грузовая тележка, для которых и делали такие приспособления. «Мия!» — только понеслось мне вслед. «Мия! Прекращай вести себя, как пацанка!» «Да-да!» — проворчала я себе под нос, преисполненная энтузиазма. «Разочек можно, пока не передумала призывать именно этого». Еще пара мгновений мне понадобилось, чтобы спуститься до пятачка на входе в дом Эдени, представляющего собой прямоугольный главный зал и четыре башни по краям, две из которых упирались в обрыв. Успела только немного пригладить растрепавшиеся от ветра волосы, прежде чем меня окликнули. «Мия!» — строго позвала матушка, выходя в своем лазурном ситцевом платьишке с открытыми плечами и короткой юбкой до колен. «Еще раз замечу такое, отдам тебя в дом Кунштольта вместо Академии!» «Ма!» — с досады протянула я в ответ, слегка закусывая губу. «Я больше так не буду!» «Смотри, ты обещала!» С этими словами Анна Эддани развернулась и вошла в дом через открытую дверь. «Да, мама!» — повторила зачем-то, следуя за ней в своем голубеньком платьице цвета моих нательных кристаллов. В уме же повторяла печать призыва симпатичного с виду голема, судя по чернильному наброску дедушки. «Он у меня будет самый красивый и ловкий!» — думала я, проходя по узкому коридору в гигантский по меркам Сойна зал. Он был прямоугольной формы с высокой покатой крышей, украшенной на скатах стеклянными окнами ради естественного освещения. В центре комнаты, между обеденными столами для пиршеств и праздничных застолий, выставленных буквой «П», стоял старейшина дома Эдени и придирчиво осматривал результаты своих трудов. Дело в том, что за призывающим голема оставался лишь выбор вида, точнее основной печати. Остальные стабилизирующие, пленяющие, охранные заклинания предоставляли чертить именно старейшинам дома. Мне же осталось лишь закусить губу, потому что для моего эксперимента не хватало нескольких магических ключей, а некоторые из защитных были, наоборот, лишними. Ведь дедушка мой редко ошибался, точнее, никогда. Ни одной ошибки за ним не запомнили. Никто. И даже завистники из дома Унштольтов. Да, матушка знала, чем меня напугать. «Никогда с ними даже не заговорю!» «Ну, дочь!» — поторопила меня родительница, глядя своими лазурными глазками. «Ты готова?» Радовало то, что во время ритуала всех жителей дома отпустили в город. Исключительно безопасности ради. Вдруг я переусердствую? Ведь в 5 лет, едва у меня на лбу вылез первый кристалл, я сбежала в рудник и стерла в порошок несколько вставших на моем пути големов. Кстати, тех самых, подчиненных Унштольтам. «Да, мне только нужно немного подготовиться», — Миленька улыбнулась, придумывая, как же отвлечь старейшину и матушку, чтобы исправить необходимое. А пока лишь опустилась на колени, взяла в руки мелок и стала чертить на полу свою призывающую печать с круглым основанием.